Глава 27. Скучно в больничке. А вот когда папка в больнице лежал в самый первый раз, ему как раз после этого в Афган-то запретили, он там буянил. Они с соседом как пришли в себя, так начали воровать спирт, бухали, как скоты, а медсестры с ними сладить не могли. Дядя Коля все папу навещал, возил ему фруктов, хотя отец просил овощей на закусь. «И привези макарон», — говорил он. «Мы их на кипятильнике сварим, сахаром посыпем. Заебала каша, жить так нельзя». Привезли в больницу из дурки подлечиться психического, так папа и с ним задружился. Вот его не обижал, а всем остальным от него был просто пиздец. Короче, ну, суть не в этом, а в том, что однажды отец мой, невысокий, тощий паренек, избил другого больного боксера с пневмонией. И, конечно, у папки была фора, потому что боксер поступил попозже и еще не подлечился. Но, господи боже мой, как отец собой гордился. Его потом чуть вместе с психическим в дурку не отправили. Папка почему-то упрямо плел, что боксер оскорблял честь советской армии. Что он подразумевал под этим, никто так и не узнал. Могли бы отправить в дурдом, но опять у него поднялась температура под 40. Так он и пролежал еще неделю в соматической больничке, а потом замяли. Дядя Коля его однажды спросил, выкладывая на стол пачку макарон. — Ну зачем ты, Виталик, это сделал? — Больной ты, урод! Вот что, наверное, хотел сказать дядя Коля, но внутренняя мягкость, какая-то пухлая нежность его души не позволила ему. — Скучно в больничке, — ответил отец. Что до меня, в конце концов, это ж моя история, но я выдержал. Ой, это главное на самом деле. Очнулся я через 2 недели. Ну, через сколько, об этом я позже узнал, а тогда открыл глаза и... ба, белый свет. Я ничего не помнил о том, как валялся в больничке. Мне прям мозги выжгло. Тяжело было приходить в себя. Все давило, все совершалось с неимоверным трудом. Глаза открыть и то беда. Но как я был счастлив. Вот он, я лежу, значит, чувствую боль, чувствую радость, чувствую, что горло будто наждачкой выскребли. И как же это охуенно! Понимаете, это нужно понимать. Я хочу нормально объяснить, это важный опыт и все такое. Мне была приятна даже боль, даже тошнота, даже ужасающие своей силой тиски, сжимавшие мою голову. Бля, я весь состоял из неприятных ощущений, но в тот момент я оценил их превыше неземных удовольствий. Вот у Босха есть сад наслаждений, а у меня был ад наслаждений. Обхохочешься просто. Ну да. Как было хорошо. Вся палата белая-белая, на двери болтался рождественский носок, совершенно пустой. Да хер бы с ним, свой лучший подарок я уже получил. Я еще ни о чем не вспоминал, ничего не понимал, я был переполнен каким-то животным восторгом, радостью, узнавания. Мир был у меня как на ладони, словно Адам я мог всему дать имена. Только через полчаса меня хватило на то, чтобы добрести до сортиры и познать это великое счастье в жизни человека — мочиться самостоятельно. Я надолго замер у зеркала, никак не мог понять, сплю я или нет. На меня смотрел отец. Волосы и глаза темнее, конечно, а в остальном все то же. С меня сошел весь лоск. Я отощал еще сильнее, казалось, куда бы. Выглядел больным и изможденным, проявилась во мне наша мученическая порода, а вместе с ней и какая-то странная жесткость. Я прислонил голову к холодной поверхности зеркала. «Привет», — сказал я. Хотелось выпить, вот чего хотелось. В остальном все было по-своему идеально. Тут меня разобрал приступ такого кашля, что почти сразу ко мне забежала... укутанная по всем правилам медицинской этики и эстетики, медсестричка, волосы, маска, перчатки, все прочее. Так я понял, что нахожусь в инфекционном отделении. А ну и правда, где бы еще? Тут запутанный клубок моих воспоминаний о котловане прибило обратно к берегам реальности. Это было после, так и осталось скрытым во тьме. Ну и ладно, не жалко. Через пару дней пахнущая лисица и врачиха, главное, как потом выяснилось, с подсчетом, перевела меня в терапевтическое отделение, не похожее на постапокалиптическую антиутопию. Она была обаятельная итальянка, чуточку за 50, смешно морщила нос, когда говорила об Уолтере, и ее красивые, почти красновато-карие глаза напомнили мне об Адет. Так что она мне сразу понравилась, эта лисица. Пришлось, конечно, подменить некоторые анализы. Официально вы переболели совершенно обычным гриппом. Даже не Калифорния? Абсолютно точно не Калифорния, она улыбнулась. Вы не представляете, каких трудов мне стоило сохранить всех моих пациентов-крыс в тайне. Но оно того стоило, сказал я. Не благодарите. Поблагодарю. Она легонько сжала мое плечо рукой. Вам, по крайней мере, полагается двойная порция десерта. Ради этого все и затевалось. Я только улегся в своей новой прекрасной постели и принялся отвыкать от двух навязчивых запахов инфекционного отделения, гноя и антисептиков, как ко мне пришел Уолтер. Я рад, что вы живы, мистер Шустов. А если б я умер, какая бы история вышла красивая, а? Я благодарен вам за вашу помощь. — Все закончено? Каверна, что с ней? — неожиданно для себя выпалил я. Это и первое, что я должен был спросить, и последнее. До секунды, когда из меня вылетел этот вопрос, я вообще не думал о том, закрыта ли каверна. — Уничтожена. Это была тяжелая работа, но вы с ней справились. Насколько я знаю, других каверн такого размера на данный момент не существует. — И пока их не появится, — сказал я, — ты меня не увидишь. Мы с Уолтером смотрели друг на друга. Он так и стоял, очень прямо и очень спокойно. Выправка у него была идеальная. Самоконтроль тоже. Ни словом, ни делом он не показал, что я его заебал. «Но», — сказал я после паузы, кстати, совершенно искренне, — «звони мне, если вдруг найдется еще такая хуета». «Если найдется, мистер Шустов, вы о ней узнаете скорее меня». «Это правда». Мы снова немного помолчали. «Ваши близкие», — сказал Уолтер, — «они очень вас любят. Столько навязчивых звонков я не получал даже от страховых компаний». «Ой, много чего у него не было, а чувство юмора было». Я засмеялся. «Тогда скажите им, что меня уже можно посещать». «Уже сказал». Я ожидал, что тут, как в кинце, ворвутся в палату мои друзья, но вместо этого опять неловкая тишина. Наконец Уолтер сказал. «Я их позову». «Слушай, почему я вообще общаюсь с тобой, если тут мои друзья?» Уолтер молча повернулся и пошел к двери. Прям вот так. Развернулся и пошел. Все очень акцентировано, будто он был робот, и каждое движение являлось частью алгоритма, заданного программистом и Уолтеру совершенно безразличного. Когда Уолтер открыл дверь, я сказал. — Эй! — Да, мистер Шустов. — Ты хороший человек. Ты не убивал моего отца. Уолтер поглядел странно, куда-то поверх, куда-то в сторону от меня. «Я знаю», — сказал он. «Но меня не проведешь. Я его удивил. Минут через 10 ко мне поднялись Мервин, Марина, Андрейка и Олесь». «Господи, как ты так умудрился?» — говорил Андрейка. Под его рубашкой проступали бинты. «Понятия не имею. Иммунитет ослаблен». «Были вопросы про...» — Андрейка хлопнул себя по боку. «Если и были, то я их не помню. Надеюсь, я не отвечал». «А если я отвечал, — сказал Мервин, — то врач, как и священник, сохранит тайну исповеди». «Уж ты, поляк, ты знаешь», — засмеялась Марина. Я внимательно смотрел на Мервина. Выглядел он хуево и хорошо одновременно. Ему было как бы дурно. Темные тени под глазами, руки потряхивает, но в то же время по какой-то причине он был собой доволен и странно спокоен. Долго-долго они выпрашивали все о моем самочувствии. Без меры я заебался, пытаясь выдать происходящее за обычный грипп с осложнениями. Понимание, да-да-да, кошмар вообще. Ну и все такое. Потом пошли вопросы о том, где я был. Ну, я, конечно, честно все выдал, мол, переоценка ценностей, просветление, отшельничество, да и просто в больницу загремел. Ой, смешно, конечно, нашел я место об этом сказать. Значит, я думал, опять будут вопросы, а отвечать мне на них не хотелось. Спас меня Андрейка, когда вдруг сказал: «Ты приколись! Я тогда чуть не умер. Короче, сели мы в тачку, а тут Олесь ее останавливает». «Нет», — сказал Олесь, — «мы немного даже проехали». «Ну да, короче, метров 5. Останавливает он тачку и такой: «Пиздец, я на Басфиде читал, что травмы в плечо куда опаснее, чем кажется, и вообще после них редко выживает. И он давай меня перевязывать, ну, как умел». В итоге мы поехали в Пасадену, ну, куда ты не доехал. Пиздец, у меня так сознание утекало, это жесть. Короче, сказали, еще полчаса, я бы все, откинул бы коньки. На Басфиде он прочитал. «А ты там про это не прочитал», — своим обычным от всего далеким тоном ответил Олесь. «Нет, ну ты приколись, чуть не умер». Тут он хлопнул себя по лбу, я увидел у него на пальце золотое кольцо. Марина тут же продемонстрировала мне свое. «Как вышел из больницы, тут же поженились», — сказала она. «Я подумала, зачем ждать полгода? Перепугались мы, конечно, ужасно». «Так перепугались», — сказал Мервин, — «что сделали Олеся свидетелем». Я показал Олесю средний палец. «Сам такой», — ответил Олесь. Сейчас уже и не вспомнить, о чем мы тогда говорили, но смеха было много. И я не пожалел, значит, ни об одном кусочке своего легкого, а какие-то его части я, по словам своей любимой итальянской врачихи, потерял, ведь я сейчас здесь, с моими друзьями. И повторить все снова, я сделал бы тот же самый выбор. К черту мои легкие. Оно все настолько того стоило, вы не представляете. Когда Андрейка и Марина уже ушли, Олесь вдруг сказал: «Ты молодец». Я ничего не ответил, но никаких ответов он не ждал. Не до них ему было. А Олесь меня просто не понял. Он думал, что я как отец. А я был лучшей версией своего отца. Я хотел жить. Как только мы остались с Мервином вдвоем, он сказал: «Пиздец, я бы тебе въебал за такое. Ты вообще нормальный?» «В смысле, за каверну?» «Да хер с ней, с каверной, хер с ней, правда. Ты вообще мог дать мне знать, что не умер?» «А с тобой что было?» Мервин недолго помолчал, вскинувшись, от него искрило, но уже через полминуты он снова заговорил. «Короче, бля, я был как мудак. Хорошо, что я в таком состоянии слишком тупой, чтобы к людям выйти. Бродил по обочине, ловил ящериц, хавал их. Бошки им отгрызал». «Точно», — мы засмеялись. «Но это меня, правда, спасло. Когда Олесь приехал, я на него набросился. У него теперь шрам такой на шее». «Ты Дракула вообще?» «Это точно. Но мне уже немного надо было. Знаешь, что было бы, если бы кто-нибудь остановился? Остановился, чтобы мне помочь?» Мы помолчали. «Прости». «Да это ты меня прости. Я рад, что ты жив. Я чуть с ума не сошел. Думал, может, я тебя убил и не помню. Приколись». Он снова засмеялся, чуть более нервно. «Прикольно было бы». «Да не очень. Короче, я завязываю. Закупил себе долбанные литры крови и спал неделю. Теперь не так тянет. Чем больше я сплю, тем меньше крови нужно. Твой первый совет в итоге был лучше, ну, когда ты предложил просто перебороть себя и спать». «Ага, я знаю. Но второй говно. Обожраться донорской кровью и сойти с ума? Не надо было им пользоваться». Мы с Мервином сидели рядом на больничной кровати и смотрели на заходящее солнце. Все стекло облило красным. Казалось, будто мы смотрим на мир сквозь драгоценный камень. «Хорошо», — сказал я. «И как?» «Ну, страшно. Лучше, чтобы страшно было там, чем... чтобы страшно было здесь, а? Жизнь научила». Мы долго не разговаривали. Вот она, дружба. Полчаса мы молчали, пока заходило и когда зашло солнце, и было хорошо, как в раю. Хорошо и спокойно. — А мы ведь делаем, — сказал Мервин, — то же самое, что и все звери до нас. — Но по-своему, — ответил я. Мервин ушел от меня только еще через полчаса, хотя больше мы ни о чем не говорили, просто смотрели, как в мутном небе Лос-Анджелеса вместо звезд периодически подмигивают самолеты. Как, мать его, ежик с медведем, только без малинового варенья. И еще непонятно было, это который из нас потерялся в тумане, последовав за красивой белой лошадкой. Такой очень долгий день. Время посещений официально уже закончилось, когда ко мне пришла Эдит. Она тут же подошла к окну, раскрыла его и выглянула вниз. «Темно», — сказала она, а потом закурила. «Маленькая бунтарка». «Хочешь?» И я вылез из постели, присоединился к ней. Мы теснились у окошка, прикрывая красные огоньки сигарет. Я почувствовал себя ребенком, и это было освежающе, прекрасно. И хотя меня то и дело хуярил очередной приступ кашля, оно того стоило. Я как-то скоропостижно понял, что время — это херота, что я всегда могу вернуться туда, где я был маленьким, в те ощущения и чувства. Я рассказал об этом Эдит, и она задумчиво кивнула. «Понимаешь, — сказал я, — я могу в любой момент попасть туда, где мы с тобой познакомились. Стать тем человеком. Не страшно меняться. Ты всегда остаешься с собой. И все, что ты пережил, — твой багаж. Это не какая-нибудь ебучая река, Господи, это озеро, и оно все больше и больше. Но я всегда могу туда нырнуть». «Мне нравится твой настрой». Эдит смотрела на меня внимательно, словно я в любой момент мог исчезнуть, и она очень старалась сосредоточиться, чтобы удержать мой образ. «Ты прекрасный друг», — сказала она. «Я счастлива, что ты жив. Я думала, что больше не боюсь, что мне все равно. Это не так. Я боялась, боюсь, и поэтому я живая. Наверное, это хорошо. С сомкнутыми устами решительно, но осторожно вступим в эпоху пляшущего огня». «Мервина почитай». «Почитаю. Мы поедем в бар. Обсудим это все. Не уверена, что этот опыт можно вербализовать, но я попробую. Я хочу тебе перевести еще одну цитату из Жижика». «Так начинались худшие выходные в нашей жизни, ты помнишь? Водка, свейхуа, похмелье размером с Болгарию». «Помню. И все-таки слушай. Подлинная этическая позиция замещается морализирующей математикой вины и ужаса, которая упускает суть. Ужасная смерть любого человека абсолютно и не подлежит сравнению». «Хорошая цитата». «Я знаю. У меня отличный вкус. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю. И я не собираюсь медленно убивать себя, как мой отец. Я не буду чистить каждую встреченную каверну и надеяться, что мир оценит мою жертву. Просто я могу защитить тех, кого люблю». «И я хочу, чтобы ты всегда помнил то, что сейчас сказал». Она щелчком отправила сигарету вниз и украдкой поцеловала меня в лоб. «А теперь поменьше эмоций». Она пошла за кофе. «Кто?» — спросил и тут же сам понял. «Что ты на меня смотришь? Думал, она не придет?» «Думал», — честно ответил я. «Плакала над твоим письмом, но тебе не скажет». Эдит дернула уголком губ, это у нее было такое умиление. «Завтра я заеду, привезти тебе что-нибудь?» «Блок сигарет и апельсинов». «Хорошо». В этот момент я услышал ее запах. Нос у меня был заложен, а то бы я различил его еще, когда она подходила к больнице. Такой моей она была. «Адет», — сказал я. Она стояла у двери, в руке у нее была надкушенная плитка шоколада. «Боречка, ты в порядке?» «А ты как думаешь, малыш?» Никогда я не слышал, чтобы Эдит так называла сестру. «Я вас оставлю», — сказала она. Проходя мимо, Эдит взяла у Адет шоколадку на ходу, отломила кусочек. «Ловко она», — сказал я, когда Эдит закрыла за собой дверь, а Адет так и стояла передо мной, глядя своими оленьими глазами. «Ну же, давай», — думал я, — «сделай еще хоть шаг ко мне, и я тебя уже не отпущу». Адет сказала, — «Я просто хотела увидеть тебя». «Я не представляла, что с тобой происходило». «О, я-то жизнь повидал». И она, маленькая моя истеричка, расплакалась, стояла некрасиво, утирая слезы кулаком. «Я думала, что ты умрешь». И тогда я сам подошел к ней, обнял. «Ну-ну, ну тише, все же хорошо. Умру, тогда ты плачь». Она пахла этими невыносимыми органическими шампунями, остро и сладко, как индийский десерт. «Я думала, что я тебя больше не увижу. А если и увижу, то в последний раз я думала...» Она тыкалась носом мне в ключицу, в плечо. Это был такой открытый, беззащитный жест. «Ой, я видел ее такой. Не без этого. Но никогда Адет так сильно при мне не трясло. Разве что тогда, когда...» Но об этом не надо и не сейчас. С этим еще долго и безжалостно бороться. «Ну-ну-ну, хочешь одеяло?» «Ничего не хочу. Почему ты такой? Почему?» Тут у меня ответа не было. «А почему все такие?» «Так вот оно устроено. Любовь устроена так. Ну разве можно выбрать того, с кем будет удобно?» Выбрал сердцем и маешься всю жизнь. Я в это верил. Меня так научили. Но тут я впервые понял, что не хочу маяться. Не хочу, чтобы мы с Адет маялись. Нам нужно было быть счастливыми. И у меня не было ответов на простые вопросы. Получится ли? Стоит ли? Возможно ли? Все это лежало где-то далеко впереди. Но я знал, как должен был закончиться сегодняшний бесконечно долгий день. На самом деле знал, и это было освобождающим и прекрасным, как ничто другое в этом мире. Я поцеловал ее, как в кино, типа чтобы прям сразу пошли титры, но не было ни темноты, ни буковочек. Губы у Адет оказались соленые от слез и липкие от бальзама. Она наступила мне на ногу и прошептала нежно-нежно, как только она и умела. «Ты ужасный, ужасный, я тебя почти ненавижу». И, как ни странно, это было признание в любви. Иногда бывает, пострадаешь, а взамен тебе никакого счастья, ни капельки даже. А бывает, что все воздается. Я глянул в окно, увидел подмигивающий огонек самолета на черном небе и подумал, может быть, Бог все-таки смотрит на нас, ну хотя бы одним глазом.